Глава 25. Долгой была эта ночь. Он выпил за ночь полуведерный чугун воды, а жар не спадал. Спекшиеся губы растрескались до крови. Казалось ему, что он не спит совсем. Бред и явь мешались в сознании. Откроет глаза. В прекрасном свете углей сидит у костра Лаврентьев, пишет что-то, положив полевую сумку на колени. Шевелит губами. И опять красный сумрак между стропилами. Кто-то другой у костра. Черная тень колышется позади. Заслонила пол сарая. Снится это ему? Или он видит? И все не кончалось. Ночь. Несколько раз выходил наружу. Туман, в котором трудно было дышать, клубился от самой двери. Из темноты сарая казалось, ступает он не через порог, а в белое облако. Нога неуверенно щупала перед собой землю. Утром проснулся, мокрый от пота и слабый, но чувствовал здоров. Все как просветлело перед глазами. Пустой сарай стал выше, больше. У стены умывался голый по пояс Лаврентьев, вздрагивал кожей. Пар шел от его мощного тела, от волосатых лопаток. Он покряхтывал, с удовольствием плюхал себе под мышки, с груди и живота текло. Третьяков сел на земляном полу. Лицо обтянуло за ночь, глаза ввалились, он чувствовал это. Подумал, глядя на кучку золы и пепла от костра. Там жар остался, чаю бы согреть. И увидел, как сняло воздухом, повлекло легкий пепел. В двери сарая, распахнутый рывком, стоял боец. Он еще сказать не успел, а Третьяков уже на ощупь искал шапку в соломе. «Танки!» В дверях замелькали на свету бойцы. Пробегая, Третьяков видел, как Лаврентьев натягивает на мокрое тело гимнастерку. Влез в нее до половины, а дальше плечи не проходят. Машет руками вслепую. Снаружи оглушил железный стрекот. Бежавший впереди боец поскользнулся на мокром снегу, испуганно вставал и вдруг метнулся в сторону, пригибаясь к земле. «Куда?» — крикнул Третьяков, как кнутом стегнул. «Назад!» Ниже, пригнувшись под криком, боец кинулся к орудийным окопам. Там уже топтались расчеты, разворачивали тяжелые орудия. Множество напрягшихся ног месило сапогами мокрый снег с грязью. «Вон! Вон они!» — из-за щита указывал рукавицей Паровян. И обернул красивое лицо, бледное до желтизны. Туман невысоко поднялся над землей. В непрозрачном от испарений воздухе было видно метров на 150 от орудий. И там, как тени, мокрые деревья означили дорогу с холма в низину и снова на холм. За этой чертой все сливалось. И серый, осевший за ночь снег, из которого вытаивала земля, и пасмурная, как перед вечером, даль. Третьяков глянул туда. Сердце в нем сорвалось, мгновенно ослабли ноги. Возникая за деревьями, двигались по дороге бронетранспортеры. Тупые тяжелые туши их были как сгустки тумана. И сразу, только он увидал их, слышней, ближе стал рев моторов. «Один, два, три», — считал Паровян. Бронетранспортеры выходили во фланг. А с фронта, куда тянулся провод к наблюдательному пункту, было все так же тихо. «К бою!» — закричал Третьяков, обрывая в себе минуты растерянности, и вспрыгнул на бруствер. И от второго орудия эхом отдалось «Бою!» Там стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели. Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане, смутно перемещаясь за деревьями. 17, 18... 19, — считал про себя Паровян. Звонко била кувалда по металлу. Это Насрулаев в одной гимнастерке забивал сошники в мерзлую землю. Он косо взмахивал из-за плеча, ударял и вскрикивал. Расчет ждал за щитом, оглядывались на него. Ствол орудия, нацеленный на дорогу, медленно перемещался. «Упреждение один корпус», — сверху сказал наводчику Третьяков, а сам вглядывался, встряхивая головой. Что-то мешало ему, хлопало по щекам. Только тут заметил, как спал в шапке с опущенными наушниками, так и стоит в ней. От нетерпения, чтобы руки занять, снял с головы ушанку, прижав к груди, заворачивал наушники. Стоя с непокрытой головой, смотрел на дорогу, дышал тяжело. Пальцы дрожали, никак не могли завязать тесемки. Он уже видел, знал, каким коротким будет этот бой. 9 снарядов у их орудия, 8 у второго. А бронетранспортеры все возникали из-за холма. Звон кувалды отсчитывал время. В тот момент, как Насрулаев отбросил кувалду, он махнул шапкой. «Огонь!» Полыхнуло. Дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой. Там, падая, качнулось в тумане дерево. Еще несколько раз взлетал огонь. То на поле, то за дорогой. Наводчик торопился, нервничал. «Сейчас погоню его». Сыпануло по щиту. Шипением зачмокали в грязи раскаленные пули. Отовсюду над полем понеслись к орудию их огненные трассы. Развернувшись от дороги, бронетранспортеры шли на батарею. Они вылезали из тумана, редел клоками перед ними туман, и от каждого сверкало, сверкало огнем. Низко рубили по полю огненные трассы. Видно было, как из бронетранспортеров выпрыгивают автоматчики, бегут позади толпой, и от них тоже неслись трассирующие нити. «Чабаров!» — закричал Третьяков, спрыгнув в окоп. Он увидал мелькнувшее по другую сторону орудия, побитое оспой нахмуренное лицо Чабарова. «Пехоту отсекай огнем!» А сам дышал над духом наводчика. «Не торопись, целься, не торопись!» И в уме свой счет шел. 5 снарядов оставалось, 5 выстрелов. Бахнуло второе орудие. Где-то позади грохотала 4-я батарея. Значит, там тоже прорвались немцы. Завыло низко. «Мина!» У наводчика дрогнула спина. Не отрывая глаза от панорамы, продолжая целиться, он весь поджимался спиной. Чувствовал эту летящую мину. По мокрой щеке его тек пот. Мутные капли дрожали на подбородке. Мина еще выла над ними, когда орудие выстрелило. Из-за щита Третьяков видел. Вырвавшийся вперед бронетранспортер, прыгающий через борта автоматчики, один в каске, с поднятым над собой автоматом, подогнутыми ногами в прыжке, уже в воздухе был. Все это взорвалось белым огнем. Огненные брызги летели далеко во все стороны. В лоб влепило. И тут же, одна за другой, разорвалось несколько мин. Когда Третьяков поднялся, весь в жидкой грязи, кто-то шевелился слепо между станинами, стонал. Живые подымались один за другим. От второго орудия уже хлынул расчет. С расставленными станинами, нацеленное на поле, оно стояло в окопе, они бежали. И крупней, выше других, Лаврентьев в распахнутой шинели. Плеснулся плоский разрыв, разметав бегущих. Хватал себя за спину руками, перегибался на бегу, падал Лаврентьев, и опять чей-то крик: «Танки!» Они выходили от деревни, от Кравцов, в тыл батареи. Рухнул сарай, в котором ночевали, двинулся вперед, разваливаясь. Под ним ворочался танк, поворачивая башню с пушкой. Бревна катились с него, сползала на бок соломенная крыша, брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило само, и осело в дым разрыва. Пригибаясь под пулями, Третьяков увидел это. Увидел опять бронетранспортеры, идущие по всему полю, полыжащие огнем. Страх на лицах заметавшихся людей. Замок снять с орудия. И не успел крикнуть. Разрыв мины кинул всех на землю. Лежа, вжимаясь в грязь, ловил на слух звук мины, летящей в окоп. И страшная мысль давила. Положили, а сами взорвутся сейчас. Близкий вой мины. Рычание моторов. Третьяков приподнялся на руках. «К оврагу бегите! К посадке! Там снег!» Упал раньше разрыва. Грохнуло. Оторвал голову от земли. «К посадке! Там снег глубокий! Туда всем!» Рвануло на бруствере. Лежал, зажмурясь. Провизжало над головой. Вскочил. «Паровян! Замок снимай! Быстро!» Паровян стоял в окопе. Рукой держался за орудие. Лицо синело. А в боку увидел и глазам не поверил. В боку его, свежекрасное, сочащееся, плевалось кровью оголенное легкое. Оно дышало, а Паровян задыхался без воздуха. Хватал его мертвеющим оскаленным ртом. Чьи-то трясущиеся руки мешали снять замок. Насрулаев. Детски ласковые, бесстрашные глаза преданно глянули на него. «Беги, Эльдар!» Прижав тяжелый замок к животу, Насрулаев выглянул, побежал. Паровян сидел на земле. Лицо облито слезами и потом. Тусклый блеск меркнущего зрачка. Стоя на коленях, весь напряженный, Третьяков сыпал в карман шинели автоматные патроны. Наверху стукали выстрелы. Накинул на шею ремень автомата. Пригибаясь, выскочил из окопа. По всему полю бежали люди. Озирались на бегу, падали, вскакивали, бежали. Бронетранспортер сбоку налетел на Насрулаева. Тот бросил замок, помчался, выгибаясь. Трассирующая очередь срубила его. Распластанный, он еще пытался встать. Третьяков не видел, как его накрыло гусеницей. Но крик его, нечеловеческий, полоснул по сердцу. Он бежал под пулями, задыхался, чувствовал, как слабеют, отнимаются ноги. Воздуха не хватало, в глазах темнело, плыло. И манил, тянул к себе свежий клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах, всасывая в себя воздух обожженными легкими. Упал лицом в снег. Рев мотора с неба мчался на него.